Глава 7. Был уже день, когда молодой охотник открыл глаза. Он немедленно встал и осмотрелся вокруг с озабоченным видом человека, сознающего необходимость разобраться точнее в своем положении. Его сон был глубок, непрерывен. Он пробудился с ясным сознанием и новыми силами, которые были для него так необходимы в настоящую минуту. Солнце еще не взошло, но небесный свод окрасился уже багряным цветом, возвещавшим наступление дня. Воздух наполнился щебетанием птиц. Эти звуки указали зверобою на опасность, которой он подвергался. Ночью ветер значительно усилился, и лодки переплыли пространство вдвое больше того, какое можно было ожидать. Но что было всего хуже, так это то, что они настолько продвинулись к возвышавшейся на восточном берегу горе, что Бумпо мог различить каждую ноту птичьего гомона. Но это еще было не все. Третья лодка, пущенная по тому же направлению, приплыла почти к самому мысу, и если она не достигла берега, то только благодаря направлению ветра. Или, может быть, потому, что ее толкнула человеческая рука. Этим, впрочем, ограничились все опасения охотника, и он не видел других поводов к беспокойству. Замок спокойно возвышался среди озера, и ковчег был там же, где его оставили. Все внимание зверобоя, естественно, сосредоточилось на уплывшем челноке. Сделав несколько взмахов веслом, он увидел, что ему не догнать челнока, тем более что в эту минуту очень некстати подул попутный ветер, и течение быстро уносило лодку к берегу. Сообразив все это, он решил не терять времени в напрасных усилиях и, осмотрев карабин, медленно и осторожно поехал к мысу, оглядываясь по всем направлениям. Могло случиться, что какой-нибудь индеец караулил в засаде, дожидаясь момента, чтобы завладеть лодкой, как только волна прибьет ее к берегу. Целая стая скрытых в этом месте индейских шпионов могла встретить его самого десятками ружейных выстрелов. Предосторожность была необходима, и зверобой держал ухо востро. Не доезжая до берега сажений 50, он поднялся во весь рост на своей лодке, сделал несколько сильных ударов веслом, чтобы челнок сам собой мог доплыть до земли, и потом, бросив весло, быстро ухватился за карабин. В эту минуту раздался ружейный выстрел, и пуля просвистела над его головой. Не теряя присутствия духа, молодой охотник сделал вид, что зашатался, и вдруг повалился на дно лодки всею тяжестью тела. Послышался пронзительный крик, и на берегу появился индеец, стремительно выбежавший из засады. Этого-то зверобой и ожидал. Быстро поднявшись на ноги, он прицелился, но враг был в эту минуту до того беззащитен, что молодой охотник невольно медлил роковым ударом. Индеец воспользовался этим и с необыкновенным проворством убежал в кустарник. Лодка, между тем, пристала к берегу, и Бумпо, бывший от нее лишь в нескольких шагах, мог бы без всяких затруднений достать ее веслом и пуститься в обратный путь. Но не было сомнений, что индеец, оправившийся от испуга, снова зарядит ружье и пошлет вдогонку убийственную пулю. Поэтому молодой охотник выскочил на берег и, углубившись в лес, скрылся за деревом в нескольких шагах от дикаря, который его не замечал. Наблюдая из этой засады все движения своего врага, зверобой увидел, что индеец действительно заряжает ружье, вбивая в его дуло огромную пулю, обернутую кожей. В эту минуту легко было броситься на него и овладеть им, но Бумпо ужаснулся при одной мысли напасть на беззащитного врага. Индеец между тем зарядил свое ружье и быстро пошел к берегу, не подозревая, что его неприятель скрывается вблизи. В эту минуту зверобой вышел из засады. «Сюда, краснокожий! Сюда! Если только ты ищешь меня! Я еще не опытен в военном деле, но все же не настолько, чтобы среди белого дня оставаться на открытом берегу, где ты мог подстрелить меня, как сову. От тебя теперь зависит помириться со мной или вести войну. Я белый человек и вовсе не считаю великим подвигом застрелить в лесу какого-нибудь человека без различия цвета кожи». Индеец изумился. Он знал немного по-английски и понял почти все, что говорил ему молодой охотник. Не обнаруживая никакого волнения и с доверчивым видом опустив к земле дуло своего ружья, он сделал учтивый и вместе гордый жест с достоинством и спокойствием человека, привыкшего не признавать над собою никакой посторонней власти. Но при всем мнимом хладнокровии глаза его сверкали и ноздри раздувались, как у дикого зверя, у которого под самым носом выхватили добычу. «Две лодки», — сказал он гортанным голосом своего племени, поднимая два пальца, чтобы не было ошибки. «Одна для тебя, одна для меня». «Нет, Минг, нет, этого не может быть. Нет у тебя права ни на одну из этих лодок, и пока я жив, ты не получишь ни одной. Я знаю, что твое племя ведет войну с моим племенем. Но отсюда не следует, что два человека, встретившиеся случайно, должны убивать друг друга, как дикие лесные звери. Ступай своей дорогой, а я пойду своей. Если мы встретимся на войне, тогда решим, кому быть или не быть». «Хорошо!» — вскричал индеец. «Мой брат-миссионер много говорит». «Нет, Минг, ты ошибся. Я не из числа моравских братьев и не люблю бродить по лесам и читать проповеди краснокожим. Я только охотник, хотя нет сомнения, во время этой войны моему карабину придется иметь дело с вашим братом. Буду сражаться, но не имею желания ссориться из какой-нибудь лодки». «Так, брат мой очень молод, очень умен, не воин, добрый краснобай, главный на советах». «Ничего ты не угадал, Минг», — возразил Зверобой, краснея от досады, при этом в сарказме индейца. «Я хочу провести всю свою жизнь в лесу и провести мирно. Все молодые люди обязаны идти на войну, если требует этого нужда. Но резня не то, что война. Еще раз приглашаю тебя идти своей дорогой, и, надеюсь, мы расстанемся друзьями». «Так, у моего брата седина под черными волосами. Старый ум, молодой язык». Протянув руку, индеец подошел с улыбающимся лицом, выражая доверчивость и дружбу. То же со своей стороны сделал и Бумпа. Они пожали друг другу руки в знак искреннего желания разойтись с друзьями. «Хорошо. Всякий на свое. Моя лодка мне, твоя лодка тебе. Глянь сюда. Я на свою лодку, ты на свою, и будет хорошо». «Нет, краснокожий, ты ошибаешься, когда думаешь, что одна из этих лодок принадлежит тебе. Пойдем на берег, и ты уверишься в этом собственными глазами». «Хорошо». Они оба пошли к берегу, не обнаруживая ни малейшего недоверия друг к другу. Индеец несколько раз забегал даже вперед, показывая своему товарищу, что он не боится повернуться к нему спиною. Когда они вышли на открытое место, индеец протянул руку к лодке Зверобоя и выразительно сказал: «Не моя лодка, бледнолицего. Это краснокожего. Не нужна чужая. Давай собственную». «Ты ошибаешься, краснокожий. Жестоко ошибаешься. Эту вторую лодку берег для себя старик Томас Гуттер, и по всем возможным законам, красным или белым, она принадлежит ему, никому другому. Осмотри хорошенько работу, индейцу никогда не сделать такой лодки». «Хорошо. Брат мой не стар по годам, по уму стар. Индеец не сделает. Работал белый человек. Очень рад, что ты убедился. Иначе пришлось бы нам поссориться, потому что всякий имеет право требовать то, что принадлежит ему. Но для прекращения всяких споров и недоразумений я отпихну эту лодку так, чтобы не достать ее ни тебе, ни мне. Говоря это, он оттолкнул ее с такой силой, что легкий челнок отскочил от берега футов на сотню и поплыл по течению вперед, не подходя к берегу. При этом неожиданном движении Минг остолбенел и бросил жадный взгляд на другую лодку, в которой сохранились все весла. Но это изменение в лице индейца продолжалось не более минуты, и оно тотчас же снова приняло дружелюбный вид. «Хорошо», — повторил индейец выразительным тоном. «Молодая голова, старая душа, умеет кончать споры. Прощай, брат. Твой идет в дом на воде, дом бобра. Индеец уйдет в лагерь сказать вождям, не нашел каноэ». Это предложение обрадовало зверобоя, спешившего увидеться с дочерьми Гуттера, и он с удовольствием пожал протянутую руку индейца. На прощание еще раз оба рассыпались в выражении братских, дружелюбных чувств. Когда Красный вернулся в лес со своим ружьем под мышкой, как носят охотники, белый человек пошел к лодке, следя за всеми движениями краснокожего. Впрочем, такая недоверчивость скоро показалась ему совершенно неуместную, и он, опустив свой карабин, думал только о приготовлениях к отплытию. Но когда через минуту он случайно повернулся назад, страшная опасность поджидала его. Индеец, скрывшись за кустарником, следил за ним, как кровожадный тигр, и направил уже дуло своего ружья прямо на того, кого он столько раз называл братом. В эту минуту зверобою пригодился как нельзя лучше продолжительный опыт охотника. Привыкнув стрелять в оленя на всем скаку, часто даже тогда, когда можно было лишь по догадке судить о положении его тела, он и в эту минуту воспользовался своим обычным методом. Поднять карабин и прицелиться было делом одного мгновения. Он почти на удачу выстрелил в ту часть кустарника, где, по его предположению, должно было находиться туловище коварного индейца. Затем он поднял голову, выпрямился, как сосна, и ожидал последствий выстрела. Минг испустил ужасный крик, стремительно выскочил из кустарника и побежал на открытое пространство, размахивая томагавком. Стоя неподвижно на месте, зверобой положил карабин на плечо и машинально отыскивал рукою патрон. Индеец, между тем, подбежал к нему шагов на 40 и бросил в него томагавк, но так неметко и такой слабой рукой, что молодой охотник должен был сделать несколько шагов, чтобы схватить это оружие за рукоятку. В ту же минуту индеец обессилел, зашатался и повалился на землю. Бросив томагавк в лодку и зарядив опять карабин, зверобой подошел к индейцу и остановился возле него с печальным видом. Первый раз лежал перед ним умирающий человек, и это был первый погибавший от его руки. В сердце зверобоя зародилось болезненное чувство, ослаблявшее ту радость, которую он чувствовал при мысли об избавлении от неминуемой смерти. Индеец еще не умер, хотя пуля пробила его тело на вылет. Он лежал без движения на спине, но его глаза следили за всеми движениями победителя, как у птицы, попавшейся в расставленные сети птицелова. Вероятно, он ожидал рокового удара, который должен предшествовать сдиранию волос с черепа, или, быть может, он думал, что эта варварская операция будет сделана ему до смерти. Зверобой понял эту мысль и поспешил успокоить умирающего. «Нет, краснокожий, нет», — сказал он. «Тебе нечего меня бояться. Я не торгую человеческими скальпами. Мне нужно только твое ружье, и я готов оказать тебе всевозможные услуги, хотя не могу оставаться долго на этом месте. Ружейные выстрелы не замедлят привлечь сюда кого-нибудь из вашего лагеря». Затем, отыскав в кустарнике ружье индейца, он отнес его в лодку и воротился опять. «Теперь мы больше не враги, краснокожий, и ты можешь требовать какой угодно услуги». «Воды!» — прошептал умирающий. «Дай бедному индейцу воды!» «У тебя будет вода. Я принесу тебе на край озера, и ты можешь пить сколько угодно. Говорят, будто раненого всегда одолевает жажда». Взвалив индейца на плечи, зверобой принес его к озеру и положил у воды таким образом, что тот легко мог утолить свою жажду. Затем он сел возле раненого и положил его голову на свое колено. «Было бы ложью, брат мой, если бы я не стал говорить, что час твой не пришел. Нет, этого я не скажу. Дни твои сочтены. Я думаю, что умирающий чувствует облегчение, когда слышит прощение из уст своего брата. И вот, любезный брат, я прощаю тебя за то, что ты с таким безумным зверством собирался лишить меня жизни. Потому прощаю тебя, что твой замысел в сущности не принес мне никакого зла, и потому еще, что я вообще не могу питать вражды к умирающему человеку, кто бы он ни был, краснокожий или белый. К тому же ты человек дикий и поневоле усвоил жестокие привычки». «Хорошо», — сказал индеец, не понявший, по-видимому, и половины из речи охотника. «Молодая голова, молодое сердце, стариковский ум. Твое имя?» «Зверобоем зовут меня теперь, но деловары сказали, что после Первой войны у меня будет другое имя, более достойное мужчины». «Зверобой хорошо для ребенка, но дурно для воина. Лучшее впереди. Не бойся». Индеец с большими усилиями поднял руку и прикоснулся к груди молодого человека. «Верный взгляд, рука, молния, мишень и смерть. Скоро славный воин, зверобой не годится. Соколиный глаз — твое имя. Соколиный глаз, дай руку». Зверобой, или Соколиный глаз, как индеец назвал его в первый раз, впоследствии это имя за ним утвердилось. Взял руку Минга, и тот испустил последний вздох, с удивлением взглянув на незнакомца, обнаружившего столько хладнокровия и ловкости. Зверобой встал и посадил мертвеца на камень спиною к дереву, приняв меры, чтобы он не свалился или не принял позы, которая считается неприличной у индейцев. Исполнив эту обязанность, он еще раз с печальным видом осмотрел врага и сказал, обращаясь к трупу, как будто тот мог его слышать: «Я не покушался на твою жизнь, краснокожий брат, но ты сам довел меня до того, что я принужден был выстрелить в тебя. Вот и кончилось мое первое сражение с моим братом, и это, вероятно, не последняя битва. До сих пор я сражался с волками, медведями, барсами, оленями, дикими кошками, а вот теперь начинаю биться с краснокожими. Ах, если бы Чингачгук узнал, что я не позорю деловаров и воспитание, которое они мне дали». Его размышления вдруг были прерваны внезапным появлением на берегу озера в саженях в 50 другого индейца. Краснокожий, привлеченный ружейными выстрелами, вышел из леса почти без всяких предосторожностей, и зверобой увидел его первым. Заметив в свою очередь молодого охотника, индеец испустил пронзительный крик, на который немедленно с различных сторон отозвалась дюжина громких голосов. Медлить было нечего. Зверобой сел в лодку и начал грести изо всех сил. Отплыв от берега на расстояние недоступной оружейной пули, Бумпа бросил весла и стал наблюдать сцену, которая должна была произойти на берегу. Труп индейца, прислоненный к дереву, сидел неподвижно на камне. Индеец, появившийся на берегу, углубился опять в лес, и вокруг господствовало глубокое молчание. Но вдруг толпы индейцев выскочили из лесу, прибежали на мыс и, увидев труп своего товарища, наполнили воздух яростными криками. Затем, по мере приближения к трупу, раздались радостные восклицания, вызванные уверенностью, что победитель не успел сорвать волос с черепа своей жертвы, без чего победа никогда не считается полной. Никто из них, однако, не думал стрелять в молодого охотника, так как было ясно, что выстрелы не достигнут цели. Американские индейцы, как пантеры, редко нападают на врагов, если не убеждены в возможности победы. Зверобой решил ехать к замку, но прежде всего ему следовало поймать остальные две лодки, пущенные по озеру. Первую догнал он без труда и взял на буксир, тогда как другая, сверх всякого ожидания, подплыла довольно близко к берегу, и, что всего удивительнее, ее движение не совсем сообразовывалось с направлением ветра. Загадка скоро объяснилась. Зверобой подъехал ближе и увидел голую человеческую руку, действовавшую медленно, но верно вместо весла. Оказалось, что рука принадлежала индейцу, лежавшему в лодке навзничь и забравшемуся туда в то самое время, как зверобой был занят с его товарищем на берегу. Уверенный, что у индейца не было никакого оружия, Бумпа не поднял даже карабина и подъехал на самое близкое расстояние. Заслышав шум весел другой лодки, индейец стремительно поднялся на ноги и испустил пронзительный крик. «Ну, любезный, ты, я думаю, наигрался довольно в этой лодке», — сказал зверобой спокойным тоном. «Советую тебе, если ты благоразумный человек, ее оставить. Вплавь пришел, вплавь и убирайся. Крови мне твоей не нужно, хотя другие на моем месте не поцеремонились бы с твоим черепом. Слышишь ли, краснокожий? Убирайся по-добру, по-здорову, не то дойдет дело до расправы». Индеец не понял ни одного слова, но жесты зверобоя, сопровождаемые выразительным взглядом, объяснили ему смысл речи. Быть может, вид карабина под рукой у белого человека также ускорил его решение. Он пригнулся, как тигр, готовый пуститься в бегство, и спустил громкий крик, и во мгновение ока его ногое тело исчезло под водой. Затем он всплыл на поверхность уже в нескольких саженях от лодки, и взгляд, брошенный им назад, убедительно доказывал, насколько он боялся огнестрельного оружия белого человека. Но зверобой вовсе не имел враждебных намерений. Он спокойно привязал вырученную лодку и удалился от берега. Когда индеец доплыл до суши и стряхнул себя в воду наподобие легавой собаки, его опасный враг уже был далеко по дороге к замку старика Тома. Солнце во всем блеске лило свои лучи на эту прекрасную гладь воды, которой европейцы в то время еще не дали никакого названия. Когда зверобой подъехал к замку, он увидел, что Юдиф и Гетти были на платформе, с величайшим нетерпением ожидая его прибытия.